Эпилог. Как ни странно, особого скандала не случилось. К ночи приехал полковник Серегин. Долго орал на своих пьяных барбосов, потом забрал их, и больше они не появлялись. Никакого следствия, как и предполагала Маринка, не проводилось. Я написал объяснительную на имя главного врача, и мне был объявлен выговор. А профессор Лазо высказался на конференции в том смысле, что если не покончить с пьянством на дежурстве, от нас вообще все пациенты разбегутся. В тот же день в Москве отменили комендантский час. Все зачинщики тех событий к концу зимы были амнистированы. Многие потом занимали хорошие должности, а кое-кто из них неплохо чувствует себя до сих пор, чего не скажешь о рядовых участниках. Версия о количестве жертв – множество, но неизвестно, чему там можно верить. Того казачка Маринка держала у себя на даче аж до ноябрьских, на всякий пожарный. Отзывался он на имя Леня, помогал по хозяйству, оказавшись весьма толковым слесарем. Потом они с Сашкой довезли его до Рязани, посадили на поезд, дали ему немного денег. А по Сашкиным связям даже раздобыли бумагу об утере паспорта. Я тогда не стал пытать Веркину в подробностях, как и что. Поэтому его настоящего имени так никогда и не узнал. Маринкин сын еще с полгода говорил на фене, пока не начал учить английский. А их кролик прожил долгих 14 лет. Сестра Наталья, когда узнала о побеге, нашла меня, перекрестила и почему-то заплакала. Я был уверен, что он оставил ей адрес. Послать весточку жене, если сгинет. Думаю, так оно и есть. Пулю, которую мы из него извлекли, мне потом отдал Маленков. В той самой баночке от детского питания. Она стояла у меня дома на кухонной полке, пока не потерялась во время переезда. С тех пор я полюбил ходить по рынкам и покупать там квашеную капусту и соленые огурцы. Среди продавцов почти никогда не встречались мужики, а те несколько, что попались за 20 лет, не имели дефекта левой ушной раковины. Мне по-прежнему вспоминается наш пионерский лагерь, и это, конечно, инфантилизм. Но что поделать? Белый дом потом отремонтировали, заделали все пробоины, покрасили, обнесли высоким забором. Мало ли, а вдруг опять. Тогда полюбили кругом возводить заборы. Наша первая градская тоже не стала исключением. Злые языки утверждали, что за деньги, выделенные на строительство этого чистокола, можно было поднять все столичное здравоохранение на общемировой уровень. Думаю, вряд ли. Дело тут не только в деньгах. И каждый год мне снится один и тот же сон. Раннее утро. Еще толком не рассвело. За окнами темно. Я быстро иду, почти бегу по широкому больничному коридору. Что-то там случилось, мне нужно успеть. Я бегу, а этот коридор не кончается. А я все бегу, а он никак не кончится. Москва, 2008-2013. Текст читал Максим Сергеев.